24. Пусть бы это длилось вечно. Люсьен. Лунный свет покрывал серебристой пленкой извилистую каменную тропинку в сад клана Апала. Люсьен и свинка гуляли по обширной территории, мимо пруда к фигурно подстриженным кустам, мимо клумб и причудливых пагод, и парень спрашивал себя, когда в последний раз ощущал такой покой. Единственным местом, где Люсьен когда-либо чувствовал себя по-настоящему дома, был маленький дом его бабушки на острове Цитрин. Ни его комната в студенческом общежитии, ни модерновая квартира в Старс Тауэр, которую родители купили для него и из которой он съехал уже через неделю, и уж никак не помпезная огромная квартира, в которой он вырос. После смерти бабушки Люсьен и не надеялся так быстро найти новое место, где ему было бы спокойно и уютно, как дома. Однако резиденцию клана Апала он мог бы назвать домом уже через 2 дня. За стеной ограды царил покой, позволяющий почти забыть, как велик хаос снаружи. День и ночь перетекали здесь друг в друга плавно, потому что многие жители клана следовали собственному ритму. Особенно оборотни. Они часто спали днем, а выходили лишь с наступлением сумерек. Хотя было уже темно, Люсьен видел многочисленных садовников, подстригающих с миллиметровой точностью деревца бонсай или ощипывающих цветочные кусты. И в его голове царила тишина. Прародительницы, прежде наполнявшие его мысли шепотом, после исцеления оставили его в покое. Сперва Люсьен испытывал от этого облегчение. Все-таки чувствуешь себя сумасшедшим, постоянно слыша голоса из невидимого источника. Но как-то ему стало их недоставать. Тишину нарушило всхлипывание. Люсьен тотчас обернулся. К нему шла Зора с опухшими щеками и красными глазами. Он бросился к ней навстречу, и свинка побежала за ним с подпрыгивающим закрученным хвостиком. Губы Зоры двигались и формировали какие-то беззвучные слова. Только когда Люсьен встал перед ней вплотную, он услышал, что она произнесла. «Он живой». «Кто живой?» «Наэль, он снова здесь». «Твой брат?» «Это было невозможно, или...» Но Люсьен не успел спросить, потому что она обвела его руками и прижала к его губам свои, оставляя на его коже мокрый след от поцелуя. «Он жив, он жив, он жив!» — лепетала она снова и снова, покрывая лицо Люсьена поцелуями. Кажется, она плакала, а потом вдруг принялась смеяться. Тишину прорезал громкий заливистый смех, которого Люсьен уже давно от нее не слышал. Он даже растерялся, а потом растрогался и был ей очень благодарен за то, что она делила с ним сокровенную минуту чистой радости и облегчения. Вот бы поймать и сохранить в сердце и памяти навеки счастливый смех Зоры. В темные времена, когда ему станет тоскливо, он окунался бы в этот смех и забывал, как жесток и несправедлив мир, в котором они живут. Зора взяла его лицо в ладони, смотрела на него розовыми от радости, полными слез глазами, и шептала: «Может, все еще наладится?» «Вот уж не думала, что ты в этом сомневаешься», — ворвался в их разговор спокойный голос Кейвин. Люсьен непроизвольно замер. Этот особенный и такой доверительный момент принадлежал только ему и Зоре. Чего бы ни хотела от них предводительница клана, она выбрала неподходящее время, чтобы вмешаться. Но Зору ее присутствие нисколько не смущало. Не обращая на Кейвин внимания, она снова привлекла к себе Люсьена и поцеловала. На сей раз уже страстно. Ее язык мягко раздвинул его губы, а ее ладони скользнули по его спине вниз и очутились на ягодицах. Когда же она, наконец, отлепилась от него и отступила на шаг, у Люсьена невольно вырвалось рычание. Кейвин подняла бровь. То ли от этого недовольного рыка, то ли из-за того, что Зора, подбоченясь, с вызовом смотрела на нее. «Надеюсь, сегодня тебя привело что-то действительно важное», — буркнула Зора, и Люсьен готов был обнимать и целовать дикую Азулинку, которая ничего не боится и никому не позволит заткнуть себе рот, даже предводительнице клана Апала. «Не сомневайся, сейчас убедишься», — с улыбкой ответила Кейвин. «Только что приехал мой брат-близнец. Он хотел бы познакомиться с вами. У него для вас интересное предложение». «Предложение?» — удивилась Зора. Улыбка Кейвин стала шире. «Пожалуй, скорее просьба. Ему нужна ваша помощь», — объяснила она. «И я думаю, помощь может быть взаимовыгодной».